Глава 4. Наступил ноябрь. Я освоился и окреп настолько, что уже мог находиться на улице достаточно долго, исключая самое светлое время суток. Учитель был доволен. Адаптация шла хорошо, несколько быстрее, чем обычно, но не настолько, чтобы начать волноваться. Служба тоже продвигалась успешно. Пока я лежал в госпитале, полковник перевел меня в другой полк, вампирский, непосредственно под свое начало. Теперь я для всех исполнял обязанности его личного адъютанта. Кроме этого, я иногда выходил в разведку с кошкой и другими ночными охотниками. В этих вылазках приобретался неоценимый опыт и знания. Временами я сталкивался с солдатами, которых кошка готовил лично. Он, кстати, совершенно не боялся передавать свой опыт людям, и среди тех, кого он обучал, почти не было потерь. Тем временем рейды ночных охотников становились жизненно необходимы для города. Снабжение Севастополя было поставлено из рук вон плохо. Еда, медикаменты, оружие почти не поступали. И это при том, что с северной стороны подъезд был практически свободен. Армию кормили местные жители и разведчики, которые тащили из лагеря врага воистину все, что плохо лежало. А кошка опережал в этом абсолютно всех. Он ходил в разведку без оружия, если не считать таковым за халявный нож, как его называл сам матрос. Назывался он так, потому что прятался в халяву, голенище по-нашему. Как и положено хозяйственной малороссийской душе, Петр Маркович зарабатывал на всем, на чем только мог. А самым дорогим были, конечно, пледы, сигары и коньяк. Посмотреть на возвращающегося из очередной вылазки кошку сбегались все. Трудно было поверить, что этот хрупкий человек мог нести на себе столько хлама. Но хлама, абсолютно необходимого для армии. Штуцера, 3-4 штуки в зависимости от удачи. Сумки с патронами, инструменты, любые, какие попались под руку. Лекарства. Пленные, если он брал таковых, использовались им как носильщики. Все добытое снаряжение и оружие он честно сдавал интендантам. Пленных передавал в штаб, добытым табаком и едой щедро делился с соседями по окопу и жутко обдирал господ офицеров, продавая им предметы роскоши. Капитан Федоров от души забавлялся фокусами ученика и, по-моему, иногда сам поощрял его. Кроме всего, Петр Маркович выделялся полным презрением к опасности и великолепной смекалкой. Примечательна в этом свете была история с лошадью. В один прекрасный день кошка, выйдя на позиции, обнаружил на нейтральной земле невесть каким образом попавшую туда лошадь. «Ты дивы, яка гарна коняка!» — восхитился он. Тем временем французы уже попытались подманить ее. Но вылезать из окопа и подставлять себя под пулю они, естественно, не стали. Лошадь же продолжала спокойно пастись, не обращая на них никакого внимания. Подозреваю, что она просто не понимала по-французски. Но кошка, увидав такое дело, расфирепел. «Хлопцы, пальнить мне услит разив пять, хай вон и думают, что я до них текаю». С такими словами он полез из окопа. «Куда? Убьют!» — попытались остановить его товарищи, но он даже не обернулся. Солдатам ничего не оставалось, как имитировать стрельбу. Французы, поверив, что это перебежчик, прикрыли его яростным огнем, а неблагодарный кошка, добежав до вожделенной кобылы, вскочил верхом и ускакал к своим. Вечером после этого подвига я встретил удальца на первом бастионе. «Ты куда коня дел?» — поинтересовался я. «Продал», — гордо отозвался он. «И стоило за червонец под пулю лезть». «Почему червонец?» — обиделся кошка. «За лошадь из моих рук все пять дали». И он лихо подкрутил усы. Я оценил сумму и спросил. «И что же ты с такими деньжищами делать будешь?» «Я их на памятник отдал, для Игнатия». Кошка помрачнел, вспомнив погибшего товарища. «Это правильно», — согласился я. «Он того достоин. Кстати, оба великих князя пожертвовали на памятник всего 25 рублей». «У них грошей нема», — грустно вздохнул кошка. «Им батька надае». Я не выдержал и расхохотался. Наш разговор прервала появившаяся между нами Даша, возмущенная и дышащая праведным негодованием. «Господа, вы что, не помните, какой сегодня день? Мне что, больше делать нечего, как за вами по позициям бегать? А ну, шагом марш в госпиталь!» «От бисова дивка!» — выругался кошка. «Знаешь, латаки!» — и мрачно пошел за ней. Я, посмеиваясь, пристроился рядом. Дело, как выяснилось, было в том, что бесстрашный кошка терпеть не мог переливаний. Все острое и колющее ассоциировалось у него с холодным оружием, а шприца он боялся просто панически. С процедурами его примеряло только одно — пить кровь он не любил еще больше. Хотя в давние времена наш брат на поле боя именно так и поступал. Отсюда и пошли страшные сказки о поедании сердец поверженных врагов. Во время процедуры кошка был страшно бледен и неестественно молчалив. Даже я, тоже не любивший переливаний, не мог не пожалеть его. Я попытался подбодрить страдальца разговором, но он не отреагировал. 7 ноября для меня началось неожиданно. Полковник приказал следовать за прибывшим из Петербурга подпоручиком Толстым, причем не попадаясь ему на глаза, и просил, чтобы по мере возможности с этим молодым человеком ничего не случилось. «Граф все-таки», — пояснил он мне, — «личные ставки просили проследить». Толстой произвел на меня весьма благоприятное впечатление. Красив, подтянут, силен, храбр. В первый же день посетил все позиции, до которых смог добраться. Правда, через несколько дней его насильно убрали из города и отправили на тыловые позиции в деревне Эски-Орда. Но уже 2 месяца спустя я вновь встретил его на улицах Севастополя. Господин граф, кроме всех вышеперечисленных качеств, оказался еще и талантливым писателем. Прочитав его севастопольские рассказы, я перестал любить книги о войне. Слишком жестко и натуралистично все было описано, а мне этого и в жизни хватало. Конец ноября ознаменовался крупными неприятностями для противника. Еще 23 числа ничто не предвещало катастрофы. К вечеру поднялся ветерок и небольшое волнение, а уже через несколько часов невероятной силой шторм разбила Балаклавские скалы почти весь английский флот. Англия в одночасье потеряла большую часть торговых судов. Но это было далеко не все. В Британии разразился серьезный кризис. Дело в том, что страховая компания Ллойда впервые за 200 лет своего существования не смогла выплатить страховки за погибшие корабли. Слишком их было много. Противник лишился продовольствия, боеприпасов, оружия, теплых вещей и палаток. А через некоторое время выяснилось, что вместе с пароходом «Принц» утонуло годовое жалование союзных войск в золоте. Так что теперь англичанам победа была нужна как воздух. Но мы совершенно не собирались входить в их положение. Слухи о затонувшем золоте взбудоражили всех. «От бы пырнуть и да пошукать», — размечтался кошка, услышав новость. «Вам для этого придется жабры отрастить». Охладил его пыл капитан Федоров. «Глубина там не шуточная, 120 метров». «Та не вжешь, не допырну», — уперся кошка. «Допырнуть-то допырнете, батенька», — объяснил ему учитель. «Да ведь его еще найти надо. Опять же корпус вскрывать, а он стальной. А потом по всему кораблю шарить. Нет, без жабр тут не обойтись». Кошка замолк. По его лицу было видно, что на жабры он не согласен. «Кстати, Петр Маркович», — продолжил тем временем капитан, — «что это за попытки забыть о процедурах? Если не нравится шприц, то, милости прошу, смокчите кровь из горлышка. Только заметьте, для нормального существования таким образом вам понадобится полведра в день. Где наберетесь?» «Так я ж не в упырь», — возмутился кошка. «А раз не упырь, так и ведите себя как цивилизованный человек. Шагом марш в госпиталь». «Так я ж был там, ты ж день тому». «А вчерашняя вылазка? Думаете, раз до землянки все затянулось, так я о ранении не узнаю?» Кошка вздохнул, посмотрел с укором на учителя и грустно поковылял к госпиталю. «А вы, молодой человек, прекратите смеяться», — приказал мне капитан. «Вам ваш учитель что велел? Вы где должны быть?» И я отправился следом за кошкой. Сегодня в госпитале Гольдберг должен был читать нам лекцию по физиологии и гигиене вампиров. Пока я добирался до места, кошка уже освободился. Порозовевший и довольный, он ждал меня, приходя в себя после страшной процедуры. «Вот мой капитан-зверь», — доверительно сообщил он мне. «Ну, ничего от него не скроешь». «Господа, прошу ко мне». Иосиф Дитрихович нарушил наше уединение. Мы прошли в его палатку. Там уже сидела Даша, сосредоточенно читая какую-то книгу. «Садитесь, начнем». Гольдберг строго смотрел на нас. «Времени у меня мало, поэтому не отвлекаемся». В общих чертах все, что он рассказывал, я уже слышал от полковника. Но Иосиф Дитрихович, как врач, объяснял более подробно, приводя примеры и тщательно их разбирая и анализируя. «Значит, — заметила Даша, когда он предложил задавать вопросы, — не все легенды являются бессмыслицей?» «Естественно», — Гольдберг улыбнулся. «Даже самые глупые легенды и суеверия несут частицу правды». «Например?» — поинтересовался я. «О, самый простой!» — он поморщился от воспоминаний. «В мое время считалось, что защититься от вампира, кроме креста и святой воды, можно с помощью сильных запахов и нечистот. Особо пугливые не только рисовали вокруг своей кровати пентаграммы и каббалистические знаки своими фекалиями. Они еще мазали ими шею и другие части тела. А некоторые даже брали их в рот». Даша слегка побледнела, ее явственно передернуло. Я тоже ощутил тошноту. Кошка же, сморщив острый нос, уточнил. «Так що, вон и дермо у рот брали. Тю на них, це ще до Петра ты треба». «Вот», — нравоучительно заметил Иосиф Дитрихович. «Выходит, в средние века люди знали, что мы — существа брезгливые и чистоплотные. Мне иногда кажется, что и запрет на бане был введен, чтобы лишить нас крови. Они хорошо понимали, что наш брат от грязи, если и не дохнет, то болеет. И, следовательно, пить кровь из такого смердящего источника ни один уважающий себя вампир не будет. Ваша реакция это подтверждает». «Но», — он многозначительно поднял палец, «эти несчастные не знали, что охотились на них не цивилизованные вампиры, а дикие особи, не прошедшие обучение и растерявшие все знания. Ну и упырей нельзя сбрасывать со счетов, а против них не поможет и ванна испражнений. Дикий их просто стряхнет, а упырь не заметит». Он не успел закончить. Полог палатки отдернули, и фельдшер сообщил, что привезли новых раненых. «Все, господа», — вставая, сказал Иосиф Дитрихович, «на сегодня закончим». «Дашенька, пойдемте. Кузьма Ильич, сортировка уже началась?» — спросил он, выходя из палатки. «Конечно, господин доктор. Сейчас всех обработаем, а там и за дело можно. Операционные готовы, да и подводы за ранеными подошли, ждут». «Вот ведь голова», — с легким удивлением заявил кошка, восторженно глядя вслед Гольдберу. «И не скажешь, что вампир». «А сам-то», — ехидно поддразнил я. Кошка скромно потупился. Выйдя из палатки, мы увидели, как разгружают раненых, и, не сговариваясь, отправились помогать. Слишком много оказалось тяжелых и слишком мало санитаров. Нашу помощь приняли с безмолвной благодарностью, и это было гораздо более ценно, чем неискренние речи высших чинов. Освободившись, мы разошлись каждый по своим делам. Кошка заторопился на рандеву с противником, а я отправился к учителю. Его мысленный зов звучал с четвертого бастиона, благо госпиталь Гольдбера располагался неподалеку. Как выяснилось, нужна была срочная помощь в восстановлении редутов. Эдуард Иванович мобилизовывал всех, кого мог, чтобы по ночам устранять ущерб, причиненный бомбардировками. Измотанные боями, раненые полуголодные солдаты и местные жители беспрекословно подчинялись его требованиям. Они прекрасно понимали, что каждое новое укрепление — это их жизнь. Но встречались и такие, кто не желал признавать правоту Тотлебина. Этим грешили в основном офицеры. Особенно те, кто не имел систематического образования, а чин получил за выслугу лет, пройдя легкий экзамен. Они ни в какую не желали понимать доводы Тотлебина. Экзамен на чин. До военной реформы Александра II офицерский чин давали либо по выслуге лет, либо после несложного экзамена. Вот и сейчас, укладывая в штабеля мешки с песком, я слушал возмущенные крики какого-то майора, который требовал немедленно прекратить ночные работы. «Вполне достаточно одной линии окопов», — разорялся этот умник, не понимая, что именно такая глубоко эшелонированная оборона помогает нам удерживать позиции, и не замечая мрачных взглядов, которые на него бросали солдаты, таскавшие камни. «К чему эти ваши изыски, господин инженер-полковник? Вы не понимаете, как все устали. Если вы не хотите прислушаться к моим словам, я буду жаловаться». «Жалуйтесь», — не глядя на него, отозвался тот Лебен. «Хоть государю-императору, хоть господу богу, хоть черту на худой конец. А сейчас покиньте немедленно позиции». Майор задохнулся от возмущения, а магистр уже шагал вдоль укреплений, указывая, где требуется ремонт. «Здесь, господа, надо проложить еще несколько окопов», — сказал он, не оборачиваясь, прекрасно зная, что инженеры, идущие следом, сделают необходимые пометки. «В этом месте нам ландшафт помогает. Смотрите, какая удобная ложбинка. А вот тут начинайте строительство передового редута». Он зашагал дальше. Следом заторопились сопровождавшие его офицеры с бумагами и факелами. «И как он все в темноте рассмотреть может?» — прошептал один из них. «Да он здесь каждый камень знает!» — вполголоса отозвался его товарищ. А тот Лебен явственно подумал, что если бы ему под нос не совали факел, то видел бы он все гораздо лучше. Уловив его мысли, я ухмыльнулся и продолжил работу. Выпрямляясь после очередного мешка, я окинул взглядом ночные горы. Вдалеке горели костры противника. Сзади, освещенный редкими огнями и затихающими пожарами, затаился осажденный город. А там, впереди, на ничейной земле, тихо передвигались невидимые никому, кроме вампиров, легкие тени. Это жители Севастополя. Дети, женщины, старики собирали ядра и пули, чтобы у нас завтра были боеприпасы. Надо сказать, горожане частенько совершали такие вылазки и днем, невзирая на бомбардировки. Только благодаря этим вылазкам на батареях появлялись ядра для пушек и пули для винтовок. Как ни прискорбно это признавать, но снабжение города практически отсутствовало. Наладить регулярные поставки никак не удавалось. Сколько так будет продолжаться и как долго мы выдержим в таких условиях, никто не знал. Казалось, мы обречены. Но, несмотря на это, город продолжал сражаться, отбирая у врага даже призрачную надежду на быструю победу. Более того, раненые получали регулярную и квалифицированную помощь. Операции с наркозом, который ввел Пирогов, проходили блестяще и позволяли возвращать в строй до 90% бойцов. Кроме этого, Николай Иванович умудрился снабдить каждого солдата перевязочными средствами. Как он сумел этого добиться, не знаю, но факт был налицо. К тому же он организовал санитарные транспорты, которые собирали и перевозили раненых, а также развозили по окопам пакеты для перевязок. Люди сперва не понимали, зачем это надо, но быстро уяснили, что такой набор гораздо удобнее, чем рвать на бинты собственную рубашку. Также был организован целый корпус сестер милосердия, которые, не покладая рук, трудились в госпиталях и на фронте. Иосиф Дитрихович недавно жаловался полковнику, что Даша почти не спит. Теперь она проявляла в помощи раненым и Пирогову особое усердие, хотя выходить днем ей было еще нельзя. Вчера в Севастополь прибыла новая партия оружия. Все несказанно обрадовались, но радость была недолгой. Ружья оказались никуда не годными. Это было немыслимое старье, у которого, кроме всего прочего, отсутствовал боек. Полковник, увидев такое дело, рассвирепел. С его губ сорвалась жуткая нецензурная брань, и в голову интенданта полетело сломанное пополам ружье. Интендант на силу увернулся и, прыгнув в окоп, откуда-то снизу закричал: «Это не я, господин полковник! Мне что присылают, то с я и везу! Это поставки с господина Шлимана!» Полковник взбесился еще больше. Он как тигр прыгнул в окоп и за шиворот выволок оттуда съежившегося интенданта. «Чтобы я фамилию этого поганого археолога-самоучки больше не слышал. А вы, если еще раз примете от него хоть какой-то груз, пойдете брать французские позиции в одиночку и с этими ружьями». «Да как я могу? Это ведь ставка присылает», — прохрипел полузадушенный интендант. Полковник нехотя разжал руку. Его жертва осела на землю, хватая воздух ртом, как рыба, только что вытащенная из воды. «Черт-те что!» — в сердцах буркнул полковник, уже не обращая внимания на интенданта. «Сволочи! Раздают вазами награды, а о том, что людям есть нечего и воевать нечем, никто не думает. Надо срочно в Петербург ехать, если только сам царь-батюшка к этому руку не приложил. Ну вот уж дал бог государя». «Как государь?» — изумился я. «А вот так. И он взятки берет. Все зависит от того, кто дает и сколько. Мало у России было государей, кто хоть клочок земли русской не продал. Причем умудряются стратегически важные земли продавать, которые жизненно необходимы. Сначала продают, потом солдаты наши их обратно отбирают. Ладно, надо идти к магистру. Дело-то ведь не шуточное». Тот Лебен внимательно выслушал доклад и спросил: «А чего вы, батенька мой, ожидали? Крым у большинства царей наших как кость поперек горла. Только Петр да Екатерина понимали важность места сего. Все же остальные в нем только обузу видят. Не волнуйтесь, я сегодня же отправлю письмо на высочайшее имя. Ну, и еще кое-кому. Мне есть что им написать. Но на положительный результат не надейтесь. Кто надо, за эти чудеса деньги уже получил. Главное, чтобы это больше не повторялось», — проворчал полковник. «Я бы на это не надеялся. Никому мы здесь не нужны. Особенно после того, как отказались принять государя в наши ряды. Он ведь не успокоится никак, все брату завидует». «Так брат у него совсем другой человек», — вскинулся Прокофьев. «И совесть имеет». «Именно», — согласился тот Лебен. «Жаль, что молится до сих пор». «А что ему еще делать?» — вздохнул полковник, присаживаясь. «Уж больно фигура заметная. Ему еще сколько лет надо прятаться, пока все, кто его знал, не приставятся». И добавил: «Может, я все-таки съезжу?» «Не надо», — отозвался тот Лебен. «Гроссмейстер сумеет объяснить нашим друзьям, как они неправы. Кстати, как у вас дела, молодой человек?» — повернулся он ко мне. Я несколько растерялся. «Ладно, можете не отвечать. Сам вижу, и учитель вас хвалит. Да вы присаживайтесь, время сейчас как раз имеется». Я зря опасался. Разговор шел легко и свободно. Тот Лебен был весьма тактичен, в щекотливые подробности не вдавался. Но совершенно непринужденно узнал от меня все, что хотел. В общем, рассказал я ему даже то, о чем не собирался. В тот момент, когда я подумал, что болтаю много лишнего и отнимаю зря его время, Эдуард Иванович заметил: «Я же сказал, что в данный момент свободен. И насчет разговора не бойтесь, даже без него я бы все узнал. Очень уж вы отчетливо думаете. Да не волнуйтесь вы так, все мы были молодыми». После этого я осмелел. «Эдуард Иванович, скажите, пожалуйста, зачем нужна эта война, если вставки ею не интересуются?» «Да как вам сказать, молодой человек? Ну, во-первых, единственное море, которое не может контролировать Англия, черное. Об Азове я не говорю, это обычная лужа. Чтобы сюда попасть, нужно стравить нас с турками, что очень ослабит обоих. Иначе нельзя, ведь мы сидим точно в центре. Обратите внимание, Севастополь — это центр Черного моря, а турки сидят на проливах. Это сейчас они так сговорчивы после Чесмы и Калиакрии. А когда-то англичан к проливам на пушечный выстрел не подпускали. Вот и получается, что, победив турок, Суворов открыл путь европейцам в наше море. А это такие обжоры, им палец покажи, а они уже руку по плечу оттяпали. Теперь им Черное море целиком нужно, уж больно кусочек лакомый. А оно ведь не зря в старину русским называлось, еще до турок, между прочим. Во-вторых, деньги, Петр Львович, очень большие деньги. Даже не тысячи, а миллионы. Единственная страна в мире была, наша, которая в долг у Ротшильдов не брала и богатств их не пополняла. А теперь вот берем. И уже этого достаточно для них, чтобы войну продлевать. Теперь каждый наш выстрел им в копилку рублем ложится. Ну а в-третьих, появилось совсем недавно. Пароход «Принц», помните? «Это который в балаклаве утонул», — уточнил я. «Именно. На нем, говорят, вся войсковая казна была. Так что пока они ее не достанут или не отвоюют, будут убивать и своих, и чужих. Так-то, Петя, войны просто так не начинаются и не кончаются. У каждой войны своя цель есть. И выиграна война только тогда, когда ее цели достигнуты». И вот теперь, ответив на мой вопрос, тот лебен предложил нам испить кофе и перекусить. Ушли от него мы уже под утро. Голова у меня гудела от впечатлений и обилия информации. «А сколько ему лет?» — не удержавшись, спросил я у полковника. «Люди столько не живут», — усмехнувшись, ответил он. «А вам?» — окончательно обнаглел я. «Очень много», — ответил учитель. «Даже, наверное, слишком». Я почувствовал, нет, увидел. Сперва смутные, а потом все более четкие воспоминания. Бронзовые гривастые шлемы, люди в медных кирасах и металлических юбочках, мощный крик, вырвавшийся из тысяч глоток, слитный шаг фаланги, от которого сотряслась земля. Видение заволокла мутная пелена. Я почувствовал, что учитель немного зол и смущен своей слабостью. Он еще не был готов рассказать мне все. «Всему свое время, Петя», — тихо произнес он. «Потом все узнаете».